Глава вторая. «Я всегда говорил, что у тебя глупые шутки, Шейн», — ворчал над моей головой знакомый скрипучий голос. «А если бы девчонка от разрыва сердца умерла?» «Ну, я ведь должен был посмотреть, что за особу ты притащил». А вот от этого голоса меня тут же кинуло в крупную дрожь. Сразу вспомнилась ядовитая тварь, которая внезапно материализовалась в гостиной. В комнате после этого обмена репликами воцарилась тишина. Я упорно делала вид, будто по-прежнему без сознания, а сама в это время отчаянно пыталась сообразить, как же мне надлежит поступить. В голову волей-неволей лезли самые дурные мысли и предположения о моей дальнейшей судьбе. А вдруг Мор в каком-то сговоре с этим чудищем? Общаются они, по крайней мере, как старые приятели. Поневоле задумаешься, а не угодила ли я в западню? Во всей этой истории пока слишком много вопросов и ни одного объяснения происходящему. Вдруг Мор — это не хранитель гримуара, точнее хранитель, но сошедший с ума, и он в сговоре с этим чудовищным пауком. Отыскивает молоденьких и слишком наивных ведьм, лишь недавно окончивших школу, морочит им голову рассказами о том, как им повезло, а потом заманивает сюда, где скармливает своему другу. На этом месте мои рассуждения прервал дружный заливистый хохот. Кровь заледенела в моих жилах. Ну вот, мои наихудшие опасения сбываются. Эта парочка, видимо, ликует от того, насколько ловко провела очередную невинную жертву. Притихший было смех грянул с удвоенной силой. «Нет, но ты слышал, Шейн?» — восхищенно выдохнул Мор. «Я к тебе, стало быть, ведьм на съедение привожу». «Ага. А я их целиком заглатываю», — вторил ему паук. «Ну, Мора ведь! Дружище, ты притащил весьма забавную девицу!» Я не удержалась и тоненько всхлипнула. Они слышат мои мысли. Стало быть, о побеге и думать не стоит. Но самое главное, они уже в открытую обсуждают, как будут меня есть. А в следующее мгновение что-то мягкое и тяжелое упало мне на грудь, страх болезненным спазмом перехватил горло, только по этой причине я не заорала во всю мощь легких, отчаянно забарахталась, силясь спихнуть с себя загадочное нечто. «Да не дерись ты!» — укоризненно фыркнул Мор. «И хватит уже лежать с закрытыми глазами. Ты знаешь, что мы знаем, что ты давным-давно очнулась». Подумал немного и с насмешкой добавил. «Более того, ты знаешь, что мы знаем, что ты знаешь об этом». О, как мудрено получилось! Я даже перестала брыкаться, селясь понять, о чем пытался сказать столь замысловатой фразой Мор. «И никто тебя есть не будет», — добавил хранитель. «Честное слово», — поторопился заверить меня его загадочный собеседник. Я рискнула приоткрыть один глаз, почти сразу распахнула оба и принялась с удивлением оглядываться. Очнулась я не в гостиной, а в той самой спальне, чьи размеры и поистине роскошная обстановка так поразили меня в самом начале осмотра дома. Интересно, как меня сюда перенесли? Не думаю, что тот паук... Я забыла, как хотела закончить фразу, потому что взгляд мой в этот момент упал на высокого худощавого блондина, который сидел рядом со мной. О, какой он был! Мои глаза как-то сами собой округлились, а рот приоткрылся от восхищенного изумления. Пожалуй, никогда прежде я не видела мужчину с настолько правильными чертами лица. Острые скулы, пронзительные голубые глаза, смотрящие с томной поволокой, но при этом упрямый волевой подбородок и насмешливые ямочки на щеках. «В этом облике я нравлюсь вам больше?» — поинтересовался незнакомец и одарил меня белозубой улыбкой. Я растерянно заморгала, не сразу поняв, о чем он говорит, а через секунду приглушенно выругалась. «Голос! Этот же голос я слышала в гостиной!» «Но...» — сбивчиво залепетала. «Ничего не понимаю. Вы... это паук?» «Если хочешь, то могу вновь им стать». Блондин рассеянно пожал плечами. «Но я не думаю, что это хорошая идея. Опять в обморок упадешь». Так, я окончательно запуталась и выжидающе уставилась на Мора. Хранитель сидел чуть поодаль от меня, обернувшись длинным чешуйчатым хвостом, и как-то подозрительно пофыркивал, как будто из последних сил сдерживал очередной приступ смеха. «И что все это значит?» — спросила я прямо. «Мор, где мы? Кто этот тип? И почему мы сбежали от Маркуса?» «Этот тип, между прочим, намного старше тебя», — язвительно произнес блондин. «Так что немного повежливее, дамочка». «Мы, между прочим, с вами на брудершафт не пили», — огрызнулась я, неприятно покоробленная тем, с какой легкостью этот Шейн внезапно перешел на «ты». «Но это легко исправить», — блондин усмехнулся и прищелкнул пальцами. Тотчас же дверь распахнулась, и в комнату вплыли два бокала вина. Один из них направился ко мне, второй ловко перехватил Шейн. Я на всякий случай зажмурилась и как следует потрясла головой. Затем, все так же не открывая глаз, ущипнула себя за руку, но наваждение не торопилось развеиваться. Более того, я почувствовала холод хрусталя, когда бокал послушно ткнулся в мою руку. «За знакомство, госпожа Тесса Адамс», — провозгласил Шейн. Одним глотком осушил бокал, после чего лукаво продолжил. «Уж прости, целовать тебя не буду. Вряд ли тебе это понравится, когда ты узнаешь, кто я». «Ты не призрак?» «Это точно», — пробормотала я, и Шейн в знак одобрения отсалютовал мне пустым бокалом. «Но... демоны тебя раздери! Кто ты?» «А как ты думаешь?» Шейн лукаво склонил голову на бок. Я глянула на Мора, который опять зафырчал и заискрился зеленоватым огнем. «Попробуй рассуждать вслух», — посоветовал мне вредный хранитель. «Говорят, это помогает. Заодно я проверю, насколько ты безнадежна. Потому что только не обижайся, пока ты не произвела на меня особого впечатления». «Если так, то зачем тогда ты втянул меня во все это?» — хмуро спросила я. «Маркус наверняка будет меня искать». «О, еще как будет!» — с неприятным скрипучим смешком заверил меня Мор. «Впрочем, он тебя уже ищет. И не только он. Готов поспорить, что уже завтра, а скорее всего сегодня вечером, твоя милая мордашка будет красоваться на первых полосах всех трибацких газет под лаконичным заголовком «Лови ведьму». Я со свистом втянула в себя воздух, силясь не сорваться на возмущенный крик. «Вот ведь крыса! Недаром говорят, что внешний облик частенько зависит от внутреннего содержания». «Попрошу не обзываться!» — мгновенно окрысился Мор, пусть это и прозвучит в определенной степени тавтологии. «Скоро поймешь, что тебе выпал уникальный шанс. Да за счастье обладать гримуаром многие отдавали не только жизни, но и души». «Ну уж спасибо», — пробурчала я. «Как-то не готова я ни к первому, ни ко второму». И запнулась на полуслове. Восклицание хранителя заставило меня замереть от неожиданной догадки. Разрозненные кусочки фактов внезапно встали на свои места, но мое предположение было настолько смелым, что я скорее откусила бы себе язык, чем его озвучила. То, что я не могла почувствовать присутствие Шейна при помощи магии, то, как ловко он менял свои облики... «Вы демон!» — потрясенно выдохнула я, уставившись на блондина во все глаза. «Мы ведь уже выпили на брудершафт», — укоризненно заметил тот. «Или мне все-таки надлежит тебя поцеловать? Знаешь ли, не хотелось бы. И не то, чтобы ты мне не нравилась, просто... просто я слишком много времени провел в спячке и еще не очень хорошо контролирую свою силу. Это может навредить тебе». «То есть вы все-таки демон?» Я шустро отползла подальше от спокойно ухмыляющегося блондина, вжалась в изголовье кровати, отчаянно стараясь не стучать зубами. «Еще раз назовешь меня на «вы»? Все-таки поцелую». Шейн сказал это без малейшего нажима, даже с улыбкой, но мельчайшие волоски на моей коже как-то сами собой встали дыбом. «И нет, Тесса, я не демон», — продолжил он после крошечной паузы. «По крайней мере, в том представлении, которое ты вкладываешь в это слово». Я с нескрываемым облегчением перевела дыхание после слов Шейна, но тут же напряглась вновь. «То есть?» — настороженно переспросила. «Что вы...» На этом месте Шейн внушительно кашлянул, и я понятливо исправилась. «Точнее, что ты имеешь в виду?» Шейн как-то загадочно усмехнулся и переглянулся с Муром. На какой-то миг мне почудилось, будто они вступили в мысленную беседу. Несколько минут в комнате царила тишина, лишь шерстка хранителя едва слышно потрескивала изумрудными искрами. «У нас все равно нет другого выбора», — внезапно проскрипела крыса. «Новости распространяются со скоростью лесного пожара. Уже совсем скоро и ведьмы, и инквизиция узнают, что книга выплыла из небытия. Стало быть, необходимо действовать». Шейн глубокомысленно хмыкнул, задумчиво потер подбородок, посмотрев на меня. Под его спокойным изучающим взглядом мне почему-то стало очень и очень не по себе. Нет, страха на этот раз не было, но возникло ощущение, будто я сдаю какой-то очень важный экзамен и сижу перед строгим преподавателем. «Ну да, вполне тебя понимаю», — Мур всплеснул передними лапками. «Сам от нее не в восторге. Но у меня просто не было альтернативы. Ванесса умерла, а Маркус слишком близко подобрался к гримуару». Я обиженно насупилась. Ежу понятно, что Мор словно извиняется перед Шейном за то, что сделал меня следующей хранительницей гримуара. А почему, спрашивается? Во-первых, я не напрашивалась. А во-вторых, я все-таки потомственная ведьма и, в общем-то, неплохая. По крайней мере, преподаватели на меня не жаловались. Да, практики у меня маловато, но это дело поправимое. Тонкая вертикальная морщинка рассекла переносицу Шейна. Видимо, слова Мора его не особо убедили. «И потом, она Адамс по матери», — вкратчиво выложил еще один аргумент Мор. «И кто же она по отцу?» — с легкой ноткой заинтересованности протянул Шейн. «А вот это самое интересное!» И тут хранитель замолчал. «Ну вот кто так делает? На самом интересном остановился!» К слову, я никогда не задавалась вопросом, почему мать предпочла оставить девичью фамилию после замужества. В Греге это было вполне обычным делом. Наследование магических способностей у ведьм происходило по материнской линии, поэтому многие прославленные семейства гордились своими фамилиями, прошедшими через века. Да, моя мать не принадлежала к древнему роду, чьи подвиги были вписаны в летописи Трибада. Наша семья была обычной, скажем так. И думаю, при желании мать легко бы могла взять после свадьбы фамилию мужа. На этом месте рассуждений я вдруг запнулась. Любопытно, а ведь ему отец предпочел после женитьбы стать одним из Адамсов. Вот как раз это было необычно даже для Грега. А впрочем, я слишком мало знала о семье отца. Точнее, даже не так, я вообще о ней ничего не знала. Нет, мой отец не был сиротой. Пару раз он рассказывал мне о своем детстве. Как я поняла, мать сразу после родов отдала его на воспитание бабушке. Но на этом его откровения резко заканчивались, и отец поспешно обрывал разговор. Наверное, все еще таил в душе обиду. Шейн вдруг рассмеялся, как будто услышал нечто в высшей степени занимательное. «Вот именно!» — проговорил с нажимом Мор, подтвердив тем самым, что эта парочка самым наглым образом общалась в моем присутствии мысленно. «Вот именно, друг мой!» «Вообще-то это неприлично», — пробурчала я. «Больше двух? Говори вслух». «Не переживай, Тесса», — Шейн внезапно лукаво подмигнул мне. «Скоро ты все узнаешь, но разговор будет долгим, поэтому прежде приведи себя в порядок и спускайся в гостиную». На этот раз я не стала задавать новых вопросов и спорить, послушно соскочила с кровати и отправилась в ванную. И в самом деле, я мечтаю о душе с самого момента пробуждения. Подумать только. Прошло всего несколько часов, как я открыла глаза и услышала в рассветном сумраке незнакомый голос, распекающий меня на все лады. А такое чувство, будто целая вечность того момента миновала. Понятия не имею, сколько времени я провела в горячей воде, наполненной розовыми пузырьками пены с приятным карамельным ароматом. Я с превеликим удовольствием перепробовала на себе содержимое, пожалуй, всех флаконов, занимавших целый шкаф. Да, бывшая хозяйка этого дома явно любила и умела за собой ухаживать, если судить по ее богатейшей коллекции всевозможных кремов, лосьонов и бальзамов. «Эй, ты там не утонула?» Послышался встревоженный голосок Мора из-за двери. «Мы с Шейном уже заждались». Я тяжело вздохнула и нехотя выбралась из ванны, обернулась полотенцем и отправилась подбирать себе наряд. При виде нарядов в гардеробе глаза привычно разбежались, так и хотелось перемерить сразу с десяток платьев. Но любопытство все сильнее и сильнее грызло меня. Шейн ведь обещал, что я скоро получу ответы на все свои вопросы, поэтому в моих же интересах поторопиться. С этими мыслями я наугад вытянула первое же попавшееся платье. Строгого фасона, из темного плотного шелка, оно село точно по моей фигуре. Затем я потратила еще несколько минут на высушивание волос при помощи магии. Тратить время на прическу я не стала. Вместо этого помчалась в гостиную, на ходу заплетая косу. На пороге комнаты я остановилась и удивленно присвистнула. Теперь столик, стоявший между креслами, ломился от всевозможных закусок. Тут были и нарезанное вяленое мясо, и несколько сортов сыра, и фрукты, и многое другое. «Полагаю, подкрепиться тебе не мешает», — проговорил Шейн. Блондин стоял около окна и почему-то хмурился, но при виде меня он с усилием улыбнулся, приветливо продолжив. «Помнится, я прервал твою трапезу своим появлением, так что не стесняйся, присаживайся». Повторять приглашение ему не пришлось. При виде этого изобилия все вопросы, которые терзали меня, куда-то улетучились. Некоторое время в комнате было тихо. Шейн, видимо, не желая смущать меня своим присутствием, опять невидящим взором уставился в окно. Мора не было ни видно, ни слышно, но гримуар лежал на одном из диванов, а стало быть, хранитель совсем рядом. Наконец я беззвучно икнула и откинулась на спинку кресла. Да уж, на сытый желудок жить гораздо приятнее. Даже ситуация, в которую я угодила, больше не казалась мне ужасной и несправедливой. Наверняка сейчас выяснится, что в реальности все обстоит не так уж и плохо, и моя задача — вернуть гримуар Терезе Грэмгольд, раз уж Шей назвал ее в числе прежних хозяек книги. Кстати, а ведь верховная ведьма Грега жива и здравствует. Я думала, что хранитель обязан служить хозяйке гримуара до тех пор, пока она не умрет. Тогда почему Мор выбрал меня, и каким образом он вообще сумел все это провернуть? «Ты должна убить Терезу Грэмгольд», — в этот момент негромко произнес Шейн, по-прежнему разглядывая что-то за стеклом. Я как раз наливала себе вино, но от заявления блондина моя рука дрогнула, и большая часть благородного красного напитка оказалась на ковре. Я негромко ругнулась при виде такого беспорядка, затем очень осторожно поставила бутылку на прежнее место и неверяще посмотрела на Шейна, который как раз повернулся ко мне. «Что?» — переспросила я дрожащим от волнения голоском. «Ты верно шутишь?» Тот едва заметно мотнул головой, затем глянул на пролитое вино, поморщился и прищелкнул пальцами. Тотчас же некрасивое бурое пятно принялось съеживаться, а через пару секунд исчезла вовсе. «Будь, пожалуйста, аккуратнее, Тесса», — попросил меня Шейн. «Да, сейчас ты у меня в гостях, а я свято чту законы гостеприимства, но это не дает тебе права портить мебель и обстановку». «Да к демонам этот дом!» Я вскочила на ноги, все еще надеясь, что стала жертвой какого-то глупейшего розыгрыша. Затараторила нервно. «Почему я должна убить Терезу? Что за чушь вообще? Она ведь верховная ведьма!» «А что, верховных ведьм нельзя убить?» — нарочито удивился Шейн. «Поверь, в их жилах течет самая обычная красная кровь, а в груди бьется самое обычное сердце». «Но зачем мне убивать Терезу Грэмгольд?» — взвыла я в полный голос, не оценив шутки блондина. «Потому что иначе тебе не стать верховной ведьмой», — спокойно ответил Шейн. Я так и замерла с открытым ртом. «Он издевается надо мной, что ли? Да какая из меня верховная ведьма? Мне всего 22 года. К тому же Мор прав. Я не считаю себя плохой ведьмой и неучим, но опыта мне явно не хватает». «Опыт — дело наживное», — Шейн пожал плечами, в очередной раз подтвердив мою догадку о том, что без проблем читает мои мысли. «К тому же у тебя будет неплохой помощник. Мор служил всем верховным ведьмам со времен Асанты». «Тогда почему он отказался служить Терезе?» — резонно спросила я. «Потому что...» Обложка гримуара засветилась, и на плече блондина материализовался хранитель. Он сидел, ловко вцепившись коготками в белую шелковую рубашку Шейна, и разглядывал меня черными бусинками глаз. «Тесса, увы, мне неприятно тебе об этом говорить. Но Шейн прав», — проговорил Мор. «Тебе действительно придется убить Терезу, иначе она убьет тебя». От возмущения у меня даже дыхание перехватило. Я сипло задышала, затем схватила бокал вина и осушила его в один гигантский глоток. «Ничего не понимаю». «Ты только не напивайся, как вчера», — с ядовитой насмешкой попросил Мор. «Разговор будет серьезным». «Если честно, именно этого мне и хотелось. Мелькнула дикая мысль, что если я и завтра проснусь от дикого похмелья, то окажется, будто мне все привиделось. Не было загадочного голоса в темноте, не было книги, не было бегства от Маркуса и этого таинственного дома». Но я все-таки осторожно поставила бокал на стол, тяжело вздохнула, собираясь с мыслями. «Так, начнем сначала», — глухо сказала. «Мор, я ведь правильно поняла? Прежней владелицей гримуара была Тереза, не так ли?» «Абсолютно верно». Мор кивнул и громко шепнул на ухо Шейна, явно не беспокоясь, что и я услышу его слова. «Вот видишь, девочка, она все-таки сообразительная». «О, да, великое достижение. Сделать элементарный вывод из многократно озвученных фактов», — с сарказмом фыркнул Шейн. Я покрепче сжала губы, не позволив себе никакой колкости в адрес блондина. Хотя что скрывать очевидное? Язык так и зачесался высказать ему пару ласковых. «Ишь ты, хотя бы постеснялся подобное прямо мне в лицо говорить. Вообще-то это неприлично». «Поверь, мне столько лет, что давно плевать на приличие». Шейн скорчил до нельзя высокомерное выражение лица. «Не ссорьтесь», — поторопился вмешаться Мор. Укоризненно проговорил. «Шейн, ты бы это, помягче с ней как-нибудь. Я понимаю, что ты не веришь в успех Тессы». «Знаете, кто больше всех не верит в успех Тессы?» Не выдержав, перебила его я. «Сама Тесса. Я не собираюсь убивать Терезу. Это просто глупо. В конце концов, она мне ничего дурного не сделала». «Пока», — почти не разжимая губ, обронил Шейн. «А?» — я растерянно заморгала, уставившись на невозмутимого блондина. «Пока она тебе ничего дурного не сделала», — пояснил тот. «Тесса, честное слово, ты можешь отказаться от нашего с Мором плана. Можешь даже уйти. Я лично построю портал, который выкинет тебя в любом месте на твой выбор. Хоть в центре Дарреса, хоть в доме, который достался тебе по наследству от безвременно почившей тетушки». «Вот и прекрасно!» Я горделиво вскинула голову. «Тогда делай это прямо сейчас». «Только учти, что жить тебе после этого останется считанные часы». Неприятная усмешка тронула губы Шейна. Сердце болезненно сжалось после этих слов блондина. Я отчетливо осознала. Он не врет. Более того, даже не пытается меня запугать. «Но почему?» Я растерянно всплеснула руками. «Что такого дурного я сделала?» «Ты стала новой владелицей гримуара теней», — ответил Шейн. «А стало быть, Терезе Грэмгольд придется убить уже тебя, чтобы вернуть свою собственность». «Ничего не понимаю. Все ты, наверное, раз за этот долгий и потрясающе несчастливый день простонала я. Почему Тереза вообще перестала быть хозяйкой книги?» «Потому что, во-первых, я отказался служить ей», — холодно произнес Мор. «А во-вторых, твоя тетя украла гримуар, о чем я многократно тебе говорил». «А разве хранитель может так сделать?» — недоверчиво переспросила я. «Ну, в смысле, просто отказаться служить хозяину?» «Конечно», — Мор презрительно распушил усы. «Тесса, хранитель-слуга, но не раб. Точнее даже сказать, помощник. Да, я связан с книгой, и да, я связан с хозяйкой книги. Но вспомни, именно я выбрал тебя, И именно я в один не очень прекрасный день перестал выполнять приказы Терезы. Я заинтересованно подалась вперед, понимая, что мы подошли к самой сути. Наконец-то. А то я уже устала от этого разговора, полного недомолвок и скрытых угроз. Не говорю уж про подколки со стороны противного блондина. Шейн тем временем подошел ближе, устало опустился в кресло напротив. Мор ловко сбежал с его плеча и перепрыгнул на обложку гримуара, лежавшего прямо по центру между нами. «Что ты слышала про прошлогодний судебный процесс в Греге над ведьмами-отступницами?» — внезапно спросил он. «А какое отношение это имеет к тебе и к Терезе Грэмгольд?» — ответила я вопросом на вопрос, растерявшись от столь резкой перемены темы. «Поверь, самое прямое». Я неопределенно повела плечами. Если честно, я особо не интересовалась этой темой. Тогда я как раз переехала в Даррес, встретила Бриона и была полностью во власти первой любви. Конечно, история эта наделала слишком много шума, поэтому совсем мимо моего внимания она пройти не могла. Поэтому я знала, что в Макнадзоре были зафиксированы странные выплески энергии в одной из самых отдаленных областей Грега. На расследование этого феномена послали какого-то молодого и ретивого инспектора. Правда, вот беда. Вскоре после прибытия в Грег он перестал выходить на связь. Тогда на исконную территорию ведьм была отправлена целая комиссия, которую возглавлял Маркус Трейден. Именно ему удалось разоблачить целую секту поклонниц богини ночи и заслужить тем самым всеобщую любовь и почитание. Но при чем тут Тереза Грэмгольд? Насколько я помню, она оказывала всяческое содействие Макнадзору. Более того, один из выпусков «Трибатских новостей» был отведен под интервью с ней, где она многократно извинялась за то, что проглядела столь жесткую и кровавую секту, зародившуюся на поднадзорной ей территории. К слову, жертвами ведьм-отступниц становились лишь бродяги, потому, собственно, власти так долго не замечали ничего подозрительного. И потом, не стоит забывать, что Тереза лично привела в исполнение приговор преступницам. Самый жестокий за все время существования Макнадзора. «Ну, основные детали ты знаешь», — довольно резюмировал Мор. «Правда, наверное, вряд ли догадываешься, что Тереза сама входила в эту секту. Более того, возглавляла ее». «Что?» Я неверяще распахнула глаза, уставившись на Мора. «Да он, должно быть, издевается. Или шутит. А скорее всего, издевательски шутит». «Я говорю чистую правду», — спокойно сказал хранитель. «И, кстати, секта эта действовала на территории Грега гораздо, гораздо дольше, чем было объявлено общественности. Когда Тереза поняла, что запахло жареным, она стала действовать очень быстро и решительно, здраво рассудила, что будет правильнее обойтись малой кровью, выбрала из числа своих сообщниц тех, кто согласился взять на себя всю вину. Затем принялась прилюдно каяться и посыпать голову пеплом, образно выражаясь. Так она пыталась доказать Макнадзору свою полнейшую непричастность к произошедшему. Ну а участие в казни послужило своеобразным жирным финальным мазком и неоспоримым свидетельством невиновности Терезы». «Что-то верится с трудом», — я недоверчиво покачала головой. «Ведьм-отступниц сожгли на костре. Да они бы на допросах выложили всю правду, лишь бы избежать столь чудовищной участи. Ради смягчения приговора пошли бы на любую сделку со следствием, и Тереза не могла не понимать этого». «О, поверь, Тереза знала, что эти девушки, чья вина, уверен, гораздо меньшая, чем ее, будут молчать». Мор печально усмехнулся. «Что ты вообще знаешь о служении богини ночи?» — внезапно спросил Шейн. «Ну, кроме того, что этот культ запрещен в Трибаде, и что его последователи практикуют человеческие жертвоприношения». Я опять пожала плечами. «Да что они ко мне пристали с этими расспросами? Я считала, что в этом разговоре право задавать вопросы и получать ответы принадлежит мне, а такое чувство, будто сама на допрос угодила». Однако Шейн продолжал требовательно на меня смотреть, и я нехотя заговорила. «Ну...» — протянула неуверенно. «Говоря откровенно, я не особо религиозный человек. Есть единый бог и единая богиня, которые создали этот мир, и храм, которым стоит на главной площади Дареса. И есть бог хаоса и богиня ночи, которые правят миром мертвых. И вот им поклоняться как бы не очень рекомендуют. Точнее, совсем не рекомендуют, поправил меня Мор. Потому как платить придется кровью и смертями невинных. Но моя дорогая Тесса, своим преданным слугам эти боги дают столько власти и силы, что тебе и не снилось. То есть ты хочешь сказать, что Тереза заключила договор с богиней ночи ради власти? Я скептически фыркнула. Да зачем ей это? Она и без того верховная ведьма Грега. А как она стала ею? Вкрадчиво поинтересовался Шейн. Блондин сидел расслабленно, откинувшись на спинку кресла, но я видела, как уголки его рта то и дело раздраженно дергались вниз, как будто этот разговор по каким-то причинам был ему очень и очень неприятен. «Да откуда же мне знать?» В порыве чувств я не выдержала и шарахнула кулаком по подлокотнику. «Право слово, надоело! Какое мне дело до Терезы Грэмгольд? Если Мор и Шейн действительно считают, что она каким-то образом связана с культом богини ночи, то пусть идут в Макнадзор со своими догадками. А то ишь придумали, убить я ее должна. Ага. Намного скорее она меня в кровавый порошок сотрет и будет, между прочим, права, потому что самозащиту еще никто не отменял». Шейн и Мор, видимо, опять совершенно бестактным образом подслушали мои мысли. Эта парочка переглянулась. Затем Мор взъерошил шерстку, полыхнувшую изумрудным пламенем. «Ты не веришь нам!» Скорее утвердительно, чем вопросительно проговорил он. «Что же, это вполне понятно. Тогда позволь мне показать, как именно Тереза стала хозяйкой гримуара». «Показать?» Но мое удивленное восклицание осталось без ответа. Шерстка Мора вспыхнула ярче, и одновременно с этим в комнате ощутимо потемнело. В углах гостиной зашептались тени, свиваясь в единое целое. С замиранием сердца я наблюдала за тем, как бесшумно и стремительно волна мрака приподнимается над моей головой, а затем она резко рухнула, погребя меня под своей тяжестью. Нет, это не было больно или неприятно, только очень и очень странно. Мое сознание словно раздвоилось. С одной стороны, я понимала, что по-прежнему сижу в гостиной напротив Шейна и Мора, но с другой, я вдруг очутилась в теле хранителя и увидела перед собой совсем другую комнату. В зеркале отражалась незнакомая мне женщина. Она относилась к тому типу людей, у которых очень тяжело определить возраст. Ухоженная кожа и густые распущенные по плечам волосы, худощавая фигура, затянутая в черный бархат строгого платья. Но одновременно с этим я видела тонкую сеть морщинок около глаз и серебристые ниточки седины на висках. Незнакомка провела пальцем по лицу, затем досадливо нахмурилась. «Я старею, Мор», — проговорила она. «С каждым днем морщин становится все больше. Кремы и мази больше не помогают». «Это закон природы, Таилия», — услышала я голос хранителя. «Еще ни одному магу, ни одной ведьме не удалось обмануть время. Тебе уже за 70. Для твоих лет ты выглядишь превосходно». «За 70?» Я мысленно восхитилась. Мор прав. Этой Таилии с легкостью дашь на 20 лет меньше. «Превосходно. Но не так, как хотелось бы мне». Печально отозвалась женщина и взяла в руки серебряный гребень. Принялась тщательно расчесывать волосы, морщась каждый раз, когда видела в отражении седину. «Таилия, что ты думаешь о Терезе?» — спросил Мор. «Девочка старательная и умная», — ответила та, замялась и будто через силу продолжила, тщательно подбирая каждое слово. «Буду откровенной с тобой, Мор. Мне не нравится, как отчаянно она старается заслужить мое одобрение. Да, она выгодно выделяется на фоне остальных претенденток, и, наверное, лучше всех подходит на роль моей преемницы. Но не знаю, как объяснить. Мне почему-то не по себе, когда она рядом. Вроде бы симпатичная и улыбчивая, но в ее глазах я иногда замечаю какую-то непонятную тень». Таилия отложила в сторону гребень и повернулась к хранителю. поджала губы и негромко призналась. «В последнее время мне все чаще становится страшно, когда она рядом». «Как ни странно, мне тоже», — ответил Мор. Внезапно предложил. «А почему бы тебе ее не проверить?» «Проверить?» Таилия чуть сдвинула красиво очерченные брови. «Тереза лучше всего подходит на роль следующей верховной ведьмы», — пояснил Мор. «Но если в ее сердце живет тьма, то мы стоим на пороге величайшей ошибки. Не мне тебе объяснять, каких бед она может натворить на этом посту. И ты прекрасно понимаешь, что заплатить придется всему Грегу». «Да, ты прав», — негромко ответила Таилия. Тяжело вздохнула и встала, привычно держа гордую осанку. На какой-то миг картинка расплылась, и я подумала, что сейчас вернусь в свое тело. Но ошибалась. Сумрак быстро схлынул, и я увидела эту же комнату. Правда, теперь зеркало оказалось заляпано крупными ярко-алыми каплями, как будто кто-то небрежно выплеснул на него бокал вина. Я тут же осознала свою ошибку, когда увидела Таилию. Она сидела прямо на полу, прижимая ко рту ладонь, и через плотно сомкнутые пальцы просачивались тонкие струйки крови. «Таилия!» Мор бестолково суетился около своей хозяйки. То вспрыгивал на ее плечо, рассыпая колдовские искры, то прижимался к груди, из которой вырывалось сиплое дыхание, то делал круг по полу. «Что, Таилия, удивлена?» Этот мелодичный голос донесся из дальнего угла комнаты, где тьма была особенно плотной и густой. Но я увидела, как Мор весь съежился, как будто от удара. «Не очень удачно прошла твоя проверка». Таилия закашлялась, выплюнув несколько сгустков крови. И я как-то резко осознала, откуда взялись загадочные красные брызги на зеркале. «Я буду твоей преемницей», — продолжал тот же голос. Его владелица упорно оставалась вне поля моего зрения. «А ты умрешь. Сегодня». «Я не буду тебе служить!» Мор, взъерошенный, какой-то жалкий и словно уменьшившийся в размерах, встал на задние лапки. Его усы были воинственно направлены вперед, бусинки глаз горели огнем. «Будешь», — сухо прозвучало в ответ. «Конечно, будешь. Ты хранитель гримуара теней, ты служишь каждой верховной ведьме, а нынешняя уже при смерти». В этот момент Таилия зашлась в сухом изнуряющем кашле. Рухнула на пол, слепо уставившись в потолок быстро стекленеющими глазами. «Ты отравила ее!» А это возмущенное восклицание вырвалось у Мора. Он опять принялся бегать вокруг Таилии, щедро посыпая ее зелеными брызгами колдовских искр. «Я лишь спасала свою жизнь», — сухо прозвучало в ответ. «Я никогда не буду тебе служить!» Мор резко выпрямился, его хвост стоял торчком, а глаза внезапно налились бешенством. «Никогда! Я...» «Ты будешь», — оборвал его тот же голос. «И с радостью, потому что отныне я — верховная ведьма Грега». Меня швырнуло в реальность настолько резко, что даже затошнило. Несколько минут я просто хватала открытым ртом воздух, глядя перед собой. «Тереза убила Таилию», — раздалось рядом негромкое, — «и заставила меня служить ей. Но с самого начала я понимал, что в ее душе тьма». Я несколько раз резко мотнула головой, затем замерла, силясь осмыслить увиденное. Тереза Грэмгольд убила прежнюю верховную ведьму Грега. Тереза Грэмгольд — преступница. О, небо! В голове не укладывается. «А теперь я покажу тебе, как она заставила меня служить ей». Очень далеко и сухо прозвучал голос Мора. Гостиная опять замерцала перед моими глазами, оборачивая сцены из прошлого. «Ты? Хранитель гримуара?» Высокая темноволосая женщина в ярко-алом шелковом платье раздраженно ходила по уже знакомой мне комнате. «Ты обязан мне подчиняться, так что прекращай ныть и делай то, что должен. Укуси меня, и гримуар станет моим». «Не буду». Мор забился в самый дальний угол комнаты, настороженно наблюдая за каждым движением Терезы. Его шерстка стояла дыбом, В глазах полыхало алое пламя гнева. «Вредная мелкая крыса!» Тереза, зло притопнув каблуком, обернулась к нему. Процедила с нескрываемым отвращением. «Ты все равно станешь моим слугой. Рано или поздно, так или иначе». Мор промолчал, его длинный хвост нервно метался из стороны в сторону. «Ладно, давай не будем ссориться». Спустя неполную минуту уже мягче продолжила женщина. «Мор, я понимаю, что ты обижаешься на меня за то, как я поступила с Таилией. Но у меня просто не было иного выбора». «Выбор есть всегда», — возмущенно пискнул Мор. Тереза усмехнулась, услышав столь детский довод. Шагнула к хранителю, и одновременно с этим он еще сильнее вжался в стену. «Представь, чего мы сможем добиться вдвоем», — искушающим тоном прошептала она. «Ведь мы слишком долго довольствовались малым. Да, нас больше не преследуют. Но разве мы не заслужили щедрой компенсации за долгие годы гонений и лишений? Именно ведьмы должны править Трибадом». «Ты собираешься занять престол Трибада?» В голосе Мора скользнул неприкрытый скепсис. Хранитель все так же боязливо жался к стене. «А почему бы и нет?» В запале чувств ответила Тереза и высокомерно выпрямилась во весь рост. Отчеканила. «Я достойна этого. Все мы, ведьмы Грега, достойны. Столько лет нас унижали, нас пытали, у нас силы отнимали дар. Нас сослали в самый мрачный и неплодородный уголок королевства. И что? Мы превратили его в цветущий уголок. А стало быть, и вся страна под властью ведьмы станет самой сильной в мире. По этой причине ты убила Таилию. Она ведь тоже была ведьмой. Почему ты решила, что она недостойна занять престол?» Тереза внезапно смутилась от столь простого вопроса. Красивые правильные черты ее лица вдруг словно поплыли, проявляя какое-то отвратительное существо, крайне отдаленно напоминающее человека. «Ты продала душу!» — потрясенно выдохнул Мор при виде такого зрелища. «О небо, девочка! Какую сделку ты заключила с силами тьмы?» «Не твое дело!» — огрызнулась Тереза. Замерла, зажмурившись, и наваждение схлынуло. Передо мной вновь была симпатичная женщина лет 30, не больше. Она несколько раз глубоко вздохнула, потом открыла глаза и посмотрела на Мора. Спокойно так посмотрела, без малейшего проявления гнева или недовольства. Но хранитель вдруг тоненько пискнул, как будто от запредельного ужаса. «Я буду служить тебе!» — запинающимся голоском выдохнул он. «Буду!» «Я рада, что ты сделал верный выбор!» Тереза улыбнулась одними уголками рта. Затем медленно подошла к Мору и требовательно протянула к нему руку. Тот, зажмурившись, несмело ткнулся мордочкой в ее раскрытую ладонь. И Тереза широко улыбнулась, когда ее указательный палец окрасился алым от выступившей крови. «Сразу бы так», — проговорила она с нескрываемым удовлетворением. Ее слова еще звучали в моих ушах, когда я вернулась в реальность. Несколько раз моргнула, привыкая к окружающей обстановке. Затем уставилась на Мора. «Многие ведьмы думают, что хранители гримуаров — их рабы», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «Что они обязаны служить им беспрекословно. Но это не так. У нас есть свое мнение и свои моральные ценности. Если мы видим, что будущий хозяин ведет себя неправильно, то мы можем отказаться от него, даже после ритуала слияния силы». Тереза этого не знала, а, возможно, думала, что я не осмелюсь пойти на подобное проявление непослушания. Но я не стал ее слугой. То, чего она хотела... Мор замялся, его шерстка заискрилась, а он нервно задергал хвостом. Наконец он медленно продолжил. «Точнее, Тесса, только не обижайся. Ты слабая ведьма, и дело даже не в уровне силы. Я уже говорил тебе, что мало знать, надо уметь. У тебя не было практики. Ты вообще не представляешь, в каких ситуациях надо применять то или иное заклинание. Тереза в этом плане гораздо, гораздо лучше тебя». «Да что там? Любая ведьма с меньшим уровнем, но с большим опытом, без проблем победит тебя в поединке, если тот вдруг приключится. Но ты добрая девочка. В твоей душе нет ростков зла, тогда как душа Терезы вся изъедена тьмой. Поэтому тебе я буду служить, буду учить тебя, буду оберегать. А она...» И замолчал, так и не завершив фразу. Я устало откинулась на спинку кресла. Шейн, не вставая, щедро плеснул вина в один из бокалов. Повинуясь его небрежному пассу, тот перелетел ко мне. «Выпей», — не попросил, но приказал он. «Тебе это сейчас необходимо». Я послушно сделала глоток, скривилась, когда неожиданная горечь ударила в небо, и тут же поставила бокал обратно на стол. «Какое отношение ко всему этому имела Ванесса?» — спросила негромко. «Она ведь не была ведьмой. Как гримуар оказался у нее?» «Она его украла», — спокойно ответил Мор. «Сколько раз можно повторять одно и то же?» «Украла у верховной ведьмы Грега?» Я издала сухой смешок. «Да полно тебе. Ни за что не поверю. Ее бы сразу же поймали и сурово наказали». Мор и Шейн переглянулись. Блондин как-то неопределенно пожал плечами и отвернулся к окну, всем своим видом выражая полное равнодушие к происходящему. «Тесса», — вкрадчиво начал Мор, — «а ты в курсе, из какой семьи был твой отец?» Я нахмурилась, потом задумчиво почесала нос, подбородок. Какой простой вопрос, но почему у меня нет на него ответа? «Вообще-то у меня была вполне обычная семья, по ведьминским обычаям, конечно. В Греге женщины всегда были главой семьи, потому как магические способности передавались именно по женской линии. Моя семья не входила ни в одну колдовскую элиту. Мать унаследовала небольшой семейный бизнес по продаже зелий и эликсиров. Я знала, что моя бабушка не особо одобряла выбор дочери, но в конце концов смирилась с ним. Я бы сказала, что мы были образцовой семьей. Мои родители крайне редко ругались. Точнее, даже не так. Я при всем желании не могла припомнить момента, когда кто-нибудь на кого-нибудь повышал бы голос. Отец Том Адамс, высокий улыбчивый брюнет, был настоящим любимчиком женщин. В любой ситуации, на любом соседском ужине, он всегда оказывался в центре внимания. Но при этом он не давал моей матери Эмилии ни малейшего повода заподозрить его в неверности. Стоило ей только невольно повести бровью, как он тут же бросал самый оживленный разговор и немедленно приходил к ней. «Мой отец? Том Адамс», — медленно протянула я и тут же замолчала, осознав свою ошибку. «Адамс?» — Мораш заискрился от непонятного оживления, без проблем угадав причины моего замешательства. «Но это же фамилия твоей матери. А к какому семейству он принадлежал до женитьбы?» Я пожала плечами. Перед внутренним взором сам собой встал отец, высокий, красивый, шумный, с постоянной улыбкой на устах. «О, небо!» — приглушенно выдохнула я, только сейчас осознав, почему лицо Терезы Грэмгольд показалось мне таким знакомым. «Он из рода Грэмгольд?» «Если быть точным, твой отец Том — ее единственный младший брат», — любезно пояснил мне Мор и замолчал, как будто решил, что сказал достаточно. Я машинально потянулась к бокалу и одним глотком осушила его, на сей раз почти не почувствовав вкуса слишком крепкого вина. «Почему в таком случае наши семейства не общаются?» — спросила я. «Потому что брак твоих родителей не одобрил ни род Адамс, ни тем более род Грэмгольд», — ответил Мор. «Твоя бабушка была мудрой женщиной. Она понимала, что Том — слишком выгодная партия для твоей матери. Да, у него нет магических способностей, но он как-никак единственный брат верховной ведьмы. Ты ведь знаешь, что твой род так себе? Даже не середнячок среди семейств Грега. И Джейс Адамс боялась, что рано или поздно твой отец уйдет, разбив при этом сердце ее дочери Эмили. Ну а Тереза тем более не была в восторге от выбора своего брата. Она наверняка рассчитывала через него укрепить главенствующее положение Грэмгольдов во власти. Совершить своего рода династический брак, пусть это понятие и применимо лишь для королей. Однако отношения между твоей матерью и отцом развивались настолько стремительно, что Тереза не успела отреагировать. Скорее всего, она считала, что ее юный и пользующийся успехом у женщин брат просто решил немного развлечься симпатичной молоденькой ведьмочкой. Но твоя мать забеременела, и Том поступил как настоящий ответственный мужчина, тут же взяв ее в жены и не спросив на то ничьего позволения. Тереза пыталась надавить на брата и заставить его развестись. Однако тот проявил неожиданную стойкость и предпочел вовсе разорвать отношения с сестрой. «Любовь — поразительное чувство», — вдруг подал голос Шейн. Он сидел, задумчиво уставившись поверх моей головы, а на его губах застыла мечтательная улыбка. Блондин вздохнул и едва слышно добавил. «Честное слово, я понимаю твоего отца как никто другой, потому что сам в свое время сотворил нечто подобное». И замолчал. Не думала, что демоны умеют любить, не удержалась я от закономерного замечания. «Демоны не умеют». Шейн едва заметно пожал плечами. «Но я и не демон, о чем не так давно тебе сказал. К слову, совершенно не понимаю, почему ты упорно называешь меня так». «Тогда кто ты?» Шейн улыбнулся чуть шире. В его светлых глазах заплясали веселые искорки. «Об этом чуть позже», — пробормотал он и привычно прищелкнул пальцами. Бутылка вина, стоявшая чуть поодаль, взмыла в воздух, подлетела к моему опустевшему бокалу и наполнила его. Я с сомнением посмотрела на это и решительно отодвинула бокал подальше. Пожалуй, хватит мне пока алкоголя, и без того голова идет кругом от услышанного. «Ну, предположим», — проговорила я, вновь посмотрев на Мора. «Мой отец — брат Терезы. Однако каким образом, хотелось бы мне знать, гримуар оказался у Ванессы?» «А таким, что твоя тетя была по уши влюблена в Тома», — спокойно проговорил Мор. «В принципе, оно и неудивительно. Сама знаешь, что твой отец умеет нравиться женщинам. Твоей матери было 18, когда она вышла замуж и родила тебя. Ванессе как раз исполнилось 15. Подростковая любовь, пожалуй, самое страшное, что может случиться с человеком. Слишком она безумная и нелогичная. Ванесса отчаянно пыталась расстроить свадьбу старшей сестры. Поэтому она пробралась в дом Терезы и выкрала гримуар. Видимо, надеялась, что подозрения падут на твою мать». «Почему ее не поймали?» Я недоверчиво покачала головой. «Прости, но верится как-то с трудом. Ванесса не была ведьмой. Ее бы сразу вычислили». «Конечно, вычислили бы», — воскликнул Мор, как будто удивленный вопросом. «Поэтому я пришел ей на помощь». «Каким же образом?» «Тесса, я ведь хранитель», — напомнил мне Мор. «И ты уже убедилась на собственном опыте, что колдовать я умею отлично». «Да, Ванесса не была ведьмой, то есть напрямую я с ней взаимодействовать не мог. Но ее следы замел. Кроме того, оборвал связь с верховной ведьмой сразу, как только гримуар оказался в руках твоей тетки. После этого Тереза и подумать не могла, что воровка — обычная молоденькая девица, полностью лишенная магического дара. Напротив, она была абсолютно уверена в том, что стала жертвой интриг со стороны какого-нибудь древнего семейства Грега. Что скрывать очевидное? У верховных ведьм всегда хватает тайных, а порой и явных недоброжелателей, даже в ближнем кругу». «Ну, предположим», — протянула я. «Но почему Ванесса покинула Грег?» «А как ты думаешь, легко ли ей было наблюдать за чужим счастьем?» Вопросом на вопрос ответил Мор. Ванесса быстро поняла, что ее план подставить Эмили провалился. Признаться в воровстве она тоже не смела. К тому моменту Тереза уже показала, как жестко умеет карать тех, кто по глупости перешел ей дорогу. И Ванесса здраво рассудила, что время и расстояние помогут ей забыть Тома. Он кашлянул и словно невзначай добавил. «Да и я немного наставил ее на путь истинный. «Ты?» — я удивленно вскинула бровь. «Как? Ванесса ведь не...» «Да, Ванесса была обычным человеком, поэтому не могла услышать или увидеть меня», — не дал мне договорить Мор. «Мне пришлось действовать через ее сны и подсознание. Я решил, что слишком опасно оставлять гримуар в Греге. Сила и опыт Терезы росли. Я боялся, что рано или поздно она найдет способ докричаться до меня, несмотря на поставленный блок, и вновь заставит служить ей. Ванесса сбежала сразу после свадьбы твоей матери с Томом. Поскольку на самой свадьбе она еще умудрилась перебрать алкоголя и устроила некрасивую сцену, то никаких подозрений ее поступок ни у кого не вызвал». Я тяжело вздохнула. Если честно, мне почему-то было жаль Ванессу. Да, я ее никогда не видела и не знала, но... Получается, больше 20 лет она жила вдали от семьи. Неужели до самой смерти она продолжала любить моего отца, раз больше никогда не вернулась в Грег? «О, нет, Ванесса, конечно, быстро забыла твоего отца», — поспешил разуверить меня Мор. «Подростковые влюбленности страшны своим безрассудством, зато быстро проходят. А в Грег твоя тетя не вернулась по той простой причине, что я этого не захотел. Все эти годы я отчаянно пытался найти себе новую хозяйку. Увы, как оказалось, это очень сложное дело. Ведьм много в Греге, но мало в остальном Трибаде». «Бедная Ванесса», — все-таки вырвалась у меня. «То есть из-за тебя она так и осталась одинокой?» «Почему это?» — искренне удивился Мор. «Поверь, она и сама не рвалась обратно в лоно семьи. Ей было слишком стыдно. Да и в Греге обычному человеку жить очень трудно. Всегда чувствуешь своего рода неполноценность на фоне ведьминских родов». «Но почему она не вышла замуж?» Я всплеснула руками. «И почему умерла так рано?» «На первый вопрос мне тяжело ответить», — профырчал Мор. «Твоя тетя была более чем привлекательной женщиной и от недостатка внимания противоположного пола не страдала. Но как только все это рисковало перерасти во что-нибудь серьезное, тут же рвала все связи и переезжала на другое место. Это было мне даже на руку. Я не сомневался, что Тереза по-прежнему разыскивает гримуар, поэтому радовался, когда Ванесса меняла место жительства. Так, собственно, мы и оказались в той деревушке. Ванесса дала отставку очередному поклоннику, к слову, весьма состоятельному человеку, но и рванула из Дареса в глушь. Многие женщины, раз разочаровавшись в любви, боятся серьезных отношений, как огня», — подал голос Шейн. Он лениво баюкал бокал вина в ладонях, любуясь переливами алого на его стенках. «А что насчет второго вопроса?» — спросила я, в упор глядя на вдруг заволновавшегося Мора. «Насколько я понимаю, Ванессе и 40 не было, раз уж она моложе моей матери. Это было несчастным случаем? Убийством? Болезнью?» Мор не хотел мне отвечать. Это было очевидно потому, как забегали его глазки, а шерстка заискрилась зеленым пламенем. «Мор!» Я не удержалась и шарахнула кулаком по подлокотнику. «А ну не юли! Ты втянул меня во все это! Я обязана знать правду! Если Ванессу убили, то получается и я в смертельной опасности, потому как гримуар теперь мой. И об этом, между прочим, уже известно. Тут же, например, Маркус в курсе». «Поверь, Маркус скорее откусит себе язык, чем расскажет кому-нибудь о том, что гримуар теней у тебя», — фыркнул Мор. «Но он догадывался, что гримуар у Ванессы», — резонно возразила я, и вдруг замерла от страшной догадки. От ужаса у меня даже волосы на голове зашевелились. А вдруг это Маркус убил Ванессу? «О, нет! Маркус совершенно точно не причастен к смерти твоей тети», — поспешил заверить меня Мор. Замялся, но через секунду все-таки выдавил с усилием. «Я считаю, что Ванесса погибла из-за наведенного проклятия». «Что?» — я растерянно нахмурилась. «Никогда о подобном не слышала». «Неудивительно», — Мор нервно дернул хвостом. «Магию смерти не преподают в ведьминской школе. Но вот Тереза в ней явно преуспела. Да, она лишилась знаний, заключенных в гримуаре, и моей поддержки. Но недавние события в Греге доказывают, что она не оставила служение богине ночи. Каждая невинная жертва подпитывала ее силу, и, наконец, она нанесла удар. «То есть она все-таки вычислила Ванессу?» — резюмировала я, зябко обхватив себя руками. В комнате было тепло, даже жарко, но меня как-то вдруг кинуло в дрожь, словно повеяло могильным холодом. Ох, так и кажется, что сейчас в центре гостиной запылает магический портал, через который выскочит жутко разозленная верховная ведьма Грега. И все. Была Тесса Адамс. И не стало ее. Нет. Если бы Тереза вычислила Ванессу, то лично бы явилась за своей собственностью, внезапно возразил Мор. Я не могу утверждать наверняка, потому что не был связан с твоей тетей так, как хранитель связан со своей хозяйкой. То есть полностью удара не прочувствовал, но склонен полагать, что Тереза отправила проклятие наобум. Она все-таки считала, что воровка одна из ведьм, потому как в этом случае сумела бы установить со мной связь и вновь добиться моего подчинения. Этого, хвала небесам, не произошло. Однако Ванесса все равно умерла, потому как не смогла отразить нападение. Не в силах сдержать эмоции, я вскочила, несколько раз сжала и разжала кулаки, потом забегала по комнате. Сказанное Мором меня не успокоило, напротив. Получается, что Тереза смогла поквитаться с Ванессой, даже не зная точно, в кого бить. А я? Что насчет меня? Что ей мешает повторить удар? Но тогда погибну я, а Мор вновь станет ее слугой. «Не мельтеши», — попросил меня Шейн, поморщившись. «Пока ты в моем доме, тебе ничего не грозит. Он защищен от любого колдовского вмешательства извне, даже лучше, чем королевский дворец». Стоило ему это сказать, как из холла вдруг послышался отчаянный стук. Кто-то изо всех сил барабанил в дверь, и, по-моему, не только кулаками, но и сапогами. Сердце мгновенно рухнуло в пятки. Я замерла, не зная, что делать, куда бежать и где прятаться. Шейн уже был на ногах и рядом со мной. При этом его движения я не заметила, словно размытая тень скользнула по комнате. «Какого демона?» Мор встал на задние лапы, его усы растерянно топорщились. «Но кто?» Стук повторился, еще сильнее, чем прежде. «Открой дверь, Тесса», — почти не разжимая губ, обронил Шейн. «Да, но...» — испуганно залепетала я. «Открой дверь», — тихо и очень внятно повторил блондин. «И не переживай, я буду рядом». Было в его тоне нечто такое, что я не рискнула спорить. Вместо этого втянула в себя воздух, выдохнула через рот, силясь успокоиться, и отправилась в холл. Мои пальцы предательски дрожали, когда я взялась за ручку. Немного помедлив, я резко рванула дверь на себя и широко распахнула глаза, потому что этого человека, ну, никак не ожидала тут увидеть. «Добрый вечер, Тесса». Маркус Трейден широко улыбнулся мне, правда, его глаза при этом оставались холодными и очень цепкими. «Ну что, попалась ведьма?» — ласково спросил он. Затем перевел взгляд поверх моей головы, видимо, на Шейна, и его глаза словно заледенели изнутри.